Глава 42. Горячая вода водопадом падает на плечи, растекается по всему телу, но ни капли не дает протрезветь. И только Марина передо мной заставляет остановиться, перестать царапать предплечья, оставляя на них полосы от ногтей. «Так это все из-за твоей жены?» — тихо, но решительно летит от Мари, как будто видит меня насквозь. «Да», не скрывая очевидного. «Расскажешь?» — наклоняет голову на бок, искренне переживая. «Я хочу тебе помочь. Ты сам не свой после встречи с ней». «Мне станет намного легче, когда я помоюсь и снова выкину Аглаю из своей жизни». «Потом». «Нет, сейчас», — напирает на меня. «Знает, что я отмахнусь и уйду от темы». Ставит ладони на стенки кабины с двух сторон, загораживая мне единственный выход. «Я тебя не выпущу отсюда». «А сил хватит?» Сбавляю напор воды и смываю пену с рук, вновь нанося гель на ладони. «Чёрт! Не хочу выворачивать душу. Но эта девушка так просто от меня не отстанет». «Я познакомился с Аглаей случайно. Вспоминаю те дни, что давно похоронены в моем мозгу. У нас все быстро завязалось». И я влюбился как мальчишка, впервые испытав те крышесносные чувства, когда думать можешь только о любви. Наши отношения длились полгода, и я сделал ей предложение. Все было идеально. Заботливая жена, что готовит завтраки, гладит рубашки. Головокружительный секс, внеземная любовь. Я был на седьмом небе от счастья. До одного момента. Поцелуй в щеку останавливает меня на пороге и не желает отпускать на работу. Обнимаю любимую за талию, притягиваю к себе, пальцами нащупываю пояс халата и подаюсь вперед, чтобы напоследок насладиться женой. «Нет, нет», — останавливает меня, отстраняясь и тяжело дыша. Красные щечки выделяются на белой коже лица, поддевая меня еще сильнее. «Иди, у тебя процесс, опоздаешь, и я буду чувствовать себя виноватой». «Ладно, не спорю с ней, коснувшись ее очаровательной щечки. Буду поздно. Есть проблемы в офисе. Буду разгребать документы». «Приготовлю на ужин жареной картошечки с мясом», — подбадривает меня. Еще один поцелуй, и я с трудом выхожу из квартиры. Поглядываю на часы, чертыхаюсь и тороплюсь на работу. В офисе раздаю указания, проходя между рядами. «Что за срач на столе?» Брезгливо смотрю на заваленный фантиками стол. Там же три бумажных стаканчика из-под кофе. «Я со свиньей работаю или с юристом?» «Уберусь, шеф!» — стыдливо прячет глаза Миша. «Чистюля, шеф!» — доносится откуда-то шутливый голос. Закрываю глаза, люблю порядок и терпеть не могу бардак. И остальных приучаю к подобному. Это вырабатывает дисциплину. Прохожу мимо своей секретарши, что 5 минут назад прибежала в офис, и явно, не позавтракав дома, жует свой пончик. Со вздохом смотрю на нее, спрашивая. «Ты хоть руки помыла после метро?» Она молча сглатывает и отрицательно качает головой. «Салфетками протерла», — бубнит с набитым ртом. «Когда люди научатся мыть руки в банальных ситуациях? Потрогал собаку — помой руки. После туалета — то же самое». Обычная гигиена. Тогда я не придавал этому значения. Спокойно мог есть в кафе, ездить на метро, если в городе были сильнейшие пробки. Был обычным человеком без особых трудностей в жизни. Вернувшись в свой кабинет и приступив к работе, опять матерюсь. Из-за любимой жены забыл взять нужные документы. Придется возвращаться раньше. Ну что ж, сделаю Аглае сюрприз. Входная дверь закрыта не на замок, и я тихо захожу в квартиру, чтобы не испортить момент. Представляю, как все будет. Она испугается, стрельнет взглядом из-под ресниц, а потом попросит успокоить ее. И после дойдем до спальни. Но нет. Застываю в гостиной, смотря в нашу спальню с открытыми дверьми. Аглая сидит верхом на мужике ко мне спиной. Скачет на нем, пока чужие пальцы лапают ее задницу, сжимая до красных следов. «Аккуратнее», — с придыханием отвечает она, продолжая свое родео. Вдруг муж синяки увидит. У меня он нежный. Долго ты собираешься водить его за нос? Грубее, — доносится от нее вместо ответа. Длинные волосы покачиваются в такт ее движением, и я до боли в пальцах сжимаю ладони в кулаки. Язык не поворачивается назвать ее даже тварью. Это ведь моя жена? Она, любимая и нежная, заботливая Аглая. «Так как долго?» — спрашивает мужик, лица которого не вижу, только ноги. И надеюсь, что это моя больная фантазия. И сейчас она скажет мне: «Савва, проснись, ты опаздываешь на работу». Но вместо этого она резко останавливается, сладко застонав, как делала это вчера ночью со мной, упираясь ладонями в живот мужика, тяжело дышит после разрядки. «Не знаю, я и тебя люблю, и его люблю». Обычное доброе слово, которое сейчас звучит как проклятое, запятнанное и мерзкое. «Ужасно!» — морщит нос Марина, уставившись в пол и обняв себя руками. «Я бы после такого тоже ушла от нее». «А я не ушел», — выпаливаю в собственной ненависти к себе. «Сейчас мне стыдно в этом признаться. Был идиотом, влюбленным, верящим в сказку идиотом». Мари вскидывает на меня взгляд, полный вопросов. «То есть?» «Я закрыл на это глаза и сделал главную ошибку в своей жизни. Но все, чем мог успокаивать себя в то время, пока мои замутненные глаза не стали ясными, я любил всем сердцем. Дал ей второй шанс, потому что не мог ее оставить». «И ничего ей не сказал?» «Нет!» Смываю вторую по счету пену с рук. «Продолжили жить дальше. Думал, забуду, не буду рушить семью, но я ошибался. С того дня все ее прикосновения начали меня бесить. Я уворачивался от ее поцелуев, избегал объятий. Они казались мне грязными, будто она только что провела время в постели с мужиком и пришла ко мне. Тогда все и началось. Мы сразу же закрыли тему о ребенке. Я мыл после нее все, чего она касалась. Стоило ей прикоснуться ко мне, я чувствовал себя настолько грязным, что тер кожу до красных отметин. О сексе и речи не было. Я не мог нормально смотреть на свою жену, но день за днем жил в надежде, что когда-нибудь остыну, прощу ее, и все у нас станет как раньше. Ради семьи, ради любви. Только с каждым днем надежда сдыхала. Мы ругались из-за того, что все остыло. Я спал на диване, а порой и вовсе не ночевал дома, считая свой дом притоном. Кто знает, с кем она еще куролесила за моей спиной. Сколько их было? Находиться там было не по себе. Это длилось целый год. Вспоминаю самое тяжелое для меня время. Год, который свел меня с ума. Пока я снова не застал ее на измене. «Второй раз?» — неуверенно шепчет Мари, искренне удивляясь тому, что такое возможно. «Тогда я уже понимал, что будущего у нас нет». Перебирался из нашей квартиры в другую, вернулся за вещами и снова увидел ее, занимающуюся сексом с другим. Помню, как сейчас. На кухне, на столе. Молча захожу внутрь, забираю любимую кружку из кухонного шкафа, перебиваю процесс прямо на кульминации, судя по глазам этой шлюхи, лезу в шкаф под ошеломленными взглядами обоих. Она любит грубее и побыстрее, холодно чеканю, собирая нужные вещи. Держи амплитуду, а то она сменит тебя на другого. Это был другой, не тот первый. Она сделала из нашего семейного гнезда грёбаный бордель. Не могла найти другое место. Или у ее любовников не нашлось денег даже на дешевую гостиницу. «Савва!» — взволнованно произносит Аглая, буквально сползая со стола и разыскивая, чем прикрыться. «Я все объясню!» Собираю необходимое и не знаю, нужно ли оно. Проще выкинуть, купить новое. После того, что я увидел, так и хочется сделать. Подумаю об этом позже, а пока направляюсь на выход. Сейчас Аглая догонит меня, дотронется до плеча и начнет объясняться, и меня уже воротит от одного представления, что это подобие женщины коснется меня. Резко оборачиваюсь в коридоре, вижу ее запыхавшуюся. Запахивает халат, поправляет растрепавшиеся волосы. И зачем я раньше пытался оправдать эту шалаву? Зачем пытался дать ей второй шанс? Идиот! «Я не виновата!» — шепчет мне в слезах. «Если бы ты последний год не отталкивал меня, я бы не решилась на измену. Но ты ведь об меня ноги вытирал, дома не ночевал. А я девушка, понимаешь? Мне нужен секс, мне нужна ласка, объятие, внимание. А ты смотрел на меня, как на мешок с дерьмом». «Почему как?» — равнодушно спрашиваю, глядя на эту грязь под ногтями сверху вниз. Как таракан. Снует туда-сюда. И вызывает огромное желание ее раздавить. «Не делай из меня виноватого, потаскуха!» Последнее слово буквально выплевываю. «Видеть ее нет никакого желания. Выхожу из квартиры и уже желаю помыться, избавиться от ее взгляда на себе. Перед глазами женщина, которую я любил и готов был простить за измену, но на ее теле так и всплывают чужие ладони, отпечатки губ и следы слюней. Кривлюсь, поправляя перчатки на ладонях и нажимаю на кнопку лифта. Я сам довел себя до этого, но не без ее помощи. «Прости за то, что я сейчас делаю», — вдруг выдыхает Мари, вызывая на секунду интерес. «Что меня ждет? Мат с непорочных губ мамы двух детей? Нет». Взбалмошная девчонка делает шаг вперед, вновь неуверенно поднимает свои руки и ласково обнимает меня, боясь касаться. Но прикладывается щекой к голой груди, не давая мне пошевелиться. Ее прохладное прикосновение среди горячей воды, как кусочек льда в жаркой пустыне. «Мне жаль, что с тобой такое произошло», — шепчет она сильнее, обхватив меня руками. Ее волосы тут же намокают, как и вся ее одежда. «Я бы тоже возненавидела всех женщин на твоем месте». Тогда я так и сделал. Смотрел на каждую, как на дерьмо. И на Марину в первую нашу встречу тоже, пока не услышал, что изменили ей. Увидел в ней себя. Она хотела семью и не смогла ее сохранить, как и я. Может, разведись я еще после первой измены, не стал бы чокнутым, повернутым на чистоте шизиком. Она приходила помириться? Ты ведь не простил ее? От одного упоминания морщусь, опять ощущаю на себе липкость от взгляда Аглаи. Крепче стискиваю Марии, считая ее якорем. Если бы не она, унесло бы сейчас меня штормом от берега и потерялся бы в себе опять. Пришла сказать, что не больна и хочет все вернуть. «Больна?» — поднимает на меня вопросительный взгляд. Не могу не пустить тихий смешок. Я рассказал не все. Спустя несколько месяцев после нашего развода Аглая написала мне, что у нее подозрение на ВИЧ. Просила приехать к ней и утешить. Как тогда, помню, мне хотелось стереть все с лица земли. Тогда мы не занимались сексом, не целовались. Я и подойти к ней толком без ненависти не мог. Но одна мысль о заражении приводила в бешенство. И гребаный страх, из-за чего все стало намного хуже. «Все ведь обошлось», — успокаивает меня. «Все в прошлом. Нельзя срываться. Иначе все наши труды, все твои страдания будут зря». В ее голубых глазах на секунду сверкает влага. «Эй, дурочка, ты ведь не собралась плакать из-за тараканов других людей?» Ее руки перемещаются с моего тела на шею. Пульс ускоряется от одного движения. Укол вины тут же бьет в грудь. Я оттолкнул ее. Не мог ни о чем думать. Желал как можно быстрее избавиться от присутствия Аглаи на своем теле. И сделал больно ей, не дав до себя дотронуться. Марине, которой не плевать на меня. Которая помогает мне, не считая сумасшедшим. Позволяет видеться с моими детьми. Вот именно, она — мама моих двойняшек. И я не должен чувствовать к ней брезгливость или ненависть. Нет, наоборот. Она та, кто приводит меня в чувство, как глоток свежего воздуха. Пальцы смыкаются на ее тонкой талии, на промокшей майке. «Я не хочу, чтобы все наши труды испарились из-за появления одной дряни в твоей жизни». Чувствую, как Мари встает на носочки, отрывается от пола, скользит пальцами с шеи на мой затылок, зарывается в короткие волосы и давит, заставляя наклониться к ней. И первая дотрагивается губами до моих губ.